самая большая птица. А потом Любина мама сказала мне: «А ты самую большую птицу видел?» Я сказал: «Ну да, пеликан». А Любина мама засмеялась: «Ха-ха-ха, пеликан! Вот сейчас увидим такую птицу, что она выше всякого дяди». И потом маме сказала: «Разве вы страуса не видели?» Мы пошли, а Люба увидала, что в домике пирожные едят, и стала говорить: «Мама, хочу пирожного!» Любина мама сказала, что хорошо, и нам купили пирожные. Люба хотела трубочкой, а я с ягодами сверху. А потом Люба сказала, чтоб молоком запить, а я не хотел молока. Я хотел, чтоб скорее к самой большой птице. Я говорил Любе, чтоб она скорей. Она все смеялась и молоком прыскалась. Мы пошли и пришли к клетке. А там стоял на длинных ногах страус. У него снизу длинные ноги, а потом он сам, а потом наверх идет шея, длинная-предлинная, и на шее голова. Он такой высокий, что Любина мама подняла руку, сколько могла, и вышла как раз до его головы. Мне очень высоко было туда смотреть. Я больше на ноги смотрел. У него там три пальца с когтями и очень толстые. Он ступает и стучит прямо как лошадь. Я смотрел, смотрел, какие у него ноги, и вдруг страус в пол клюнул, а я испугался, потому что он стукнул прямо как молотком. Он, наверное, есть хотел. Любина мама сказала, что он такой сильный, что на нем даже ездить можно. И он скорее всех бегает. А летать он никак не может. У него крылья маленькие. И она сказала, что он злой. Он, когда рассердится, так клювом по голове как начнет стукать. И совсем убить может, и что он больше всего ногой дерется, и ногой тоже убить может. У него нога прямо как железная. Моя мама сказала, что она видала, какие яйца страусы несут, и сказала, что прям как моя голова. И еще моя мама сказала, что перья у страусов в хвосте очень дорогие, их на шляпы сажают. А я сказал, что у павлина лучше, и что я лучше хочу от павлина перо, а от страуса не хочу. А мама сказала, что я ничего не понимаю. И мы не хотели больше смотреть страуса, потому что он ничего не делал, а только топал. Мы пошли с Любой вперед, потому что Любина мама не хотела ее за руку тянуть. Она хотела с моей мамой говорить, а я стал показывать, как страус топает. Я ногу прямо вперед ставил, и все очень смеялись, и моя мама тоже очень смеялась. Я вертел головой и не видел, как на меня один дядя нашел, и я его в живот головой, потому что я его не видал. А дядя сказал: «Ты чего ж бодаешься, как козел?» Дядя не рассердился, потому что ему не было больно. Я сказал: «Я страус», и я пошел, как страус. Этот дядя тоже смеялся, а мама сказала, что уже довольно страуса, а то я очень пыль поднимаю, а Люба не могла, как страус, ходить. Как Люба крокодила боялась. Любина мама сказала: «А ты знаешь, как крокодил наше солнце проглотил?» Я сказал, что знаю. И знаю, как он потом выпустил. А Любина мама говорит: «Хочешь, я тебе крокодила покажу?» Я сказал: «А он страшный?» А она говорит: «Не бойся, он нас не достанет». Я сказал, что если страшный, так я убегу. Я крокодила боюсь. А Люба стала скакать и в ладоши хлопать. И стала петь: «А я вовсе не боюсь, не боюсь, крокодила не боюсь». А Любина мама сказала: «Ну, так я тебя к нему пущу. Ты пойдешь его погладишь, «Хорошо». Люба опять запрыгала и стала петь. «И поглажу, и пойду, крокодила я поглажу, потому что не боюсь». А моя мама сказала: «Ну, смотри, смотри, потом не плачь». Мы пошли в ворота, и я думал, что мы совсем из-за осады уходим, потому что там улица и трамвай. А мы улицу перешли, а там опять ворота. И мы туда вошли, а там опять за осад. И Любина мама повела нас прямо к крокодилу. Там была маленькая загородка кругом, и там в воде лежал крокодил. Только воды там было немножко. Он как в ванне лежал. Его всего было видно, какой он. А нос он из воды высунул. Любина мама сказала, что это он для того высунул, чтоб воздухом дышать. Он длинный, а на нем колючие шишки. И он лежал как неживой. И еще один крокодил был. Он около воды лежал и тоже не шевелился. Это он на солнышке грелся. А потом он стал вдруг рот открывать. Тихонько-тихонько. А у него там зубы. Они прямо как гвозди. И их там много-много. И они очень колючие и большие. Он раскрыл рот немножко, а потом закрыл и опять стал спать. Любина мама взяла Любу под мышки и говорит: «Ну, полезай, пойди погладь крокодила». И стала Любу поднимать. А Люба закричала. Она так закричала, что все стали на нее глядеть. А Любина мама говорит: «Ты же сказала, не боишься?» А Люба так стала плакать, что мама ее увела. А мы с моей мамой стояли и еще смотрели крокодила. А он еще рот раскрывал. А потом Любина мама нам говорила, что крокодил в жарких странах живет. Он в реке живет и из-под воды хватает, кто купается. Даже когда бык купается, он и быка может схватить. Утянет в воду. Бык бедный потонет, а потом крокодил его съест. А я сказал, что значит он хищник. Про белых мишек. Люба не хотела плакать, а все равно плакала. Ей мама мороженое купила. Там будочки такие есть. Там трубочки с кремом и мороженое. И мне мама тоже купила трубочку с кремом и мороженое. И все ели мороженое и трубочки. И мама говорила, что в Харькове тоже есть зоосад. И мы в Харькове будем туда ходить. Люба стала просить еще мороженое, а ее мама ей сказала: «Разве тебе уж так жарко?» А Люба сказала: «Мне очень жарко». А Любина мама говорит: «Тебе не жарко, а знаешь, кому жарко?» Любина мама сказала, что жарко тому, кто в холоде всегда живет, а его потом вдруг в Москву привезут. А я сказал: «Почему в холоде?» Любина мама сказала: «Потому что есть холодные страны. Там лед даже летом не тает, и там все время холодно. Там летом в шубах ходят, и там тоже есть медведи, только они белые, и они любят, чтобы было холодно. Здесь им летом очень жарко». Люба глупости говорит, ей просто мороженого хочется. А вот мы сейчас пойдем и посмотрим на белых мишек, как им жарко. И мы пришли и стали смотреть через каменный заборчик. А там внизу была вода. Около воды стоял один мишка. Он был белый, и он рот раскрыл, и у него язык висел. А потом он прыгнул в воду и стал в воде плавать. А там еще было два мишки. Они тоже плавали. Один дядя кинул булку прямо в воду. Мишки скорее поплыли к булке. Один мишка скорее всех доплыл и схватил зубами булку. Эти мишки мне больше того, черного, понравились, потому что они не такие лохматые, и потом у них голова не такая большая, и еще потому, что белые.